Глава 4. Дуняша сидела в саду Кошкиных и грустила. Сегодня хоронили погибших при защите дома. Не стало одного из конюхов, хлебопека, старого Веденея и одного из пяти боевых холопов Доруниных. Почти все ранены, и не только мужчины. В ту ночь досталось всем, и если бы не подмога... Дуня тяжело переживала гибель дедова помощника Веденея. Он всегда помогал в ее задумках и никогда не сомневался в ней. А сейчас она все время забывала, что его нет, и порывалась бежать искать. А потом одергивала себя и растерянно стояла, смаргивая слезы. Но грустно ей было еще потому, что никто не горевал о погибших. Оплакали и закрутились в вихре дел. А Ксения, получившая удар по голове, рыдала из-за сгоревших тряпок и заготовок новых игрушек. Раненый в ногу Митьку убивался из-за оставленных болванок и мешков с шерстью. Чуть не сгоревшие и едва увернувшиеся от копыт коней рукодельницы рыдали из-за коробов с нитками. Дуняша помнила, как пыталась спасти дорогие ей вещи, когда горел дом. А теперь ей все это было безразлично. Она хвостиком ходила за Катериной, смотрела, как та лечит раны, ушибы, ожоги и последствия отравления дымом. Вот оно, нужное людям мастерство. А ее придумки — пустая забава. Разве что теплело на душе, когда она видела Петра Яковлевича, шустро перемещающегося по дому на протезе, и притуплялось пережитое, когда она становилась свидетелем его перемигивания с женой. Молодая боярыня стреляла глазками, выискивая своего Петрушу. А он крутился подле неё, норовя лишний раз коснуться ее, случайно мазнуть щекой по щеке. Стоило вспомнить эту парочку, и на душе стало легче. И в праксе Елизаровна сплетничала, что ее Петенька изменился и живет теперь с интересом. Дуня не поняла, женить бы на него повлияло или ранее пережитое, и что означает «с интересом». Боярыня таинственно улыбалась и намекала, что скоро все увидят. Дуне было интересно, как изменилась жизнь Петра Яковлевича, но свои дела отнимали много времени. Не то чтобы лекарка Катерина взяла ее в ученицы, но, видя интерес боярышни, объясняла, что делает. А когда поняла, что девочка очень внимательно ее слушает и многое понимает, то стала рассказывать больше. Дуня все записывала и зарисовывала, надеясь позже систематизировать знания и размножить. То, что знала Катерина, необходимо было сохранить. Лекарка была прекрасным диагностом и умела лечить травами, но ее знание о течении энергии и управлении ими поднимало ее над всеми знахарками. В будущем эти знания распадутся на учения о йоге, цигун и прочее. Китайцы сохранят и приумножат свои знания, а на Руси пробьется сквозь века только траволечение. А ведь Катерина даже с воспаленным аппендиксом справлялась и говорила, что этот отросток — очень полезная часть тела. Научиться чувствовать чужую энергию нужно долго, а уж воздействовать на нее еще дольше. И чуда ждать не стоит. Однако насчет последнего Дуняша как раз засомневалась, увидев спокойно спящего воина, когда Катерина вычищала его рану. Ворота во двор Кошкиных вновь отворили, и въехал возок. Дуня приподнялась, чтобы посмотреть, кто приехал, и с удивлением увидела выбежавшую лекарку. Она временно поселилась здесь, чтобы ухаживать за многочисленными пациентами, а теперь принимала новенького. Дуня подбежала, чтобы посмотреть, кого привезли, и ахнула. На руках дворового Кошкиных лежал худющий пацан и надсадно кашлял. «В дом, скорее!» — командовала Катерина. «Голову ему держите, а то задохнется. Дуняша понеслась следом, но лекарка строго посмотрела на нее и обронила. «К нему не подходи!» «Но... когда можно будет, я скажу!» Отрезала она и даже немного оттолкнула Дуню. А она только сейчас сообразила, что это сын псковского боярина. Из-за всех этих событий забыла о нем, а дед помнил и помог. Стало стыдно. Не получается у нее все помнить и хорошо соображать. Все время сосредотачивается на деталях, а целое упускает. Но корить себя не стала. Уж какая есть. Огляделась. Все были заняты своими делами. А она вроде бы никому не нужна. Ворота открыты. Дуня подошла и посмотрела на улицу. Грязь и слякоть. Утром, когда ездили в церковь, ее несли на руках. Но ноги все равно успели промокнуть. Так что выходить со двора не хотелось. И все же Дуня повертела головой, вглядываясь в лица прохожих, а потом вспомнила. Ведь ее навещал Иван Иваныч, а потом за свой поступок был наказан. А она в ответ ничего. Ой. Краска прилила к щекам, и Дуня рванула в сторону Кремля. Она козочкой скакала, выискивая места по суше. Но вся изгваздалась, пока добежала до Кремля. Пришлось остановиться и почистить хотя бы подол, но стало еще грязнее. Повздыхав, раскрасневшаяся от прыжков и перебежек к местам по суше, Дуня уверенно зашагала в сторону жилого дворца. Пока шла, обратила внимание, что везде кипит жизнь, а вот двери кузни подперты палкой, и из трубы не вьется дымок. Кто-то говорил, что кузнец уехал с богомольницами и вернется, когда просохнут дороги. А еще кто-то болтал, что кузнец поехал смотреть новое железо. Но в любом случае Дуня не чувствовала себя виноватой. Неожиданно рядом с ней остановился кто-то большой и низко поклонился. Дуня зарделась. Не каждому боярину большим поклоном кланялись. Она приветственно склонила голову. «Анисим! Ой, а я тебя не приметила!» Радостно воскликнула Дуня, узнав в крупном лохматом мужике почитателя ее таланта сказочницы. «Как поживаешь? Все ли ладно?» Вежливо спросила она и расцвела, увидев, как доволен ее вниманием этот лохматый великан. «Благодарствую, все хорошо!» Смущенно ответил Анисим и, сунув руку за пазуху, вытащил яблоко. «Угощайся, барышня, не побрезгуй!» «Ах, не побрезгую! Вкусные у тебя яблоки! А дивно то, что как будто только из дерева сорвали!» Дуня впилась новыми зубками во фрукт и со смаком откусила кусочек. «Во! Я ж говорю, как с дерева!» Жуя, тут же подтвердила она. Анисим стоял и с умилением смотрел, как боярышня уминает яблочко, приговаривая, что дома у них остались только мочёные, а сушёные дворня недавно доела. «Так сорт особый!» Просияв, выдал тайну крепких яблок Анисим. «Ещё моя бабка посадила, когда ее девушкой сюда привезли. Яблоньки ее приданным были». «Ого! Так значит, старое дерево пора обновлять?» «Старое. Бережём!» Со вздохом согласился Анисим. «А ты веточки нарежь и в кувшин с водичкой поставь. Сейчас самое время укоренять любимые растения. Веточки корешки дадут, и летом можно будет в землю посадить. Не все саженцы приживутся, что-то зимой вымерзнет, но кое-что обязательно останется, и через несколько лет будут у тебя молоденькие яблоньки». Анисим слушал и старательно запоминал, что говорила боярышня. «Вроде бы все просто, а не зная, не сообразишь». Это кто на земле сидит, тому не в диковинку про саженца знать. А предки Анисима московским князьям служат от самого Ивана Калиты. «Только ты не забудь со мной поделиться укоренившимися веточками», — попросила боярышня и торопливо добавила. «Тебе много не надо, а вдвоем нам точно удастся вырастить новые яблоньки. Если у тебя помёрзнут, то тогда уже я поделюсь». У Анисима от избытка эмоций не нашлось слов. И он вновь поклонился. Он же даже не ожидал, что маленькая боярышня вспомнит его, остановится, примет угощение. И как у него хватило смелости предложить ей яблочко, как под руку кто-то толкнул. А эта пташечка еще подсказала, как бабкино наследство сохранить. Но душа поет от того, что попросила у него саженец. Да он в лепешку разобьется, а сделает все, как она сказала. И преподнесет ей целый ворох яблоневых веточек. Уж он расстарается. «Заболталась я с тобой», — всплеснула руками Дуня. «Надо идти», — деловито добавила, увидев, что сияющий Анисим вдруг сообразил, что за время их разговора никто из сопровождающих холопов не появился. «Тороплюсь!» Решительно обрубила возможные вопросы и живенько засеменила к жилому дворцу. Она уже дошла до княжеского жилья, как возле Тимофеевских ворот поднялся гвалт и дружное «Ух! Ух! Ух!». Ноги сами понесли Дуню туда. Потом, конечно же, люди будут рассказывать, кто там ухал, но ведь все переврут. Она не успела добежать, когда увидела нечто. Это было нечто. Даже у Дуни не нашлось слов, чтобы описать увиденное. Большая монстра. Это чудовище двигалось, причем довольно быстро, а горожане в шоке открывали рты. Кого-то не держали ноги, и они падали, искали глазами купола ближайшей церкви и истово крестились, прося защиты от исчадий. Страхолюдное нечто довольно быстро продвигалось вперед и продолжало ухать. Дуня жадно разглядывала широкие колеса, прикрытые гусеничной лентой, которую она когда-то рисовала. Но все остальное... Нет, она такого даже предположить не могла, когда отдавала отцу эскиз самоходной инвалидной коляски с рычагами и на гусеничной основе. Сейчас перед ее глазами перемещалась полуладья, полувозок, но с каждой стороны было по трое гребцов, или как назвать людей, что двигали рычаги туда-сюда, как на дрезине. Они шумно выдыхали «ух!», и конструкция шустро двигалась по грязи. Уже не по грязи, так как двор в Кремле был вычищен. Наконец, чудо современной техники остановилось. Сбоку открылась дверка, и выпала лестница. По ней сбежал великий князь, и, не глядя по сторонам, быстро прошел во дворец. Следом за ним спустился... «Отец!» — закричала Дуня и бросилась к нему. Вячеслав подхватил на руки дочь и закружил. «Как выросла! Похорошела! Совсем невестой стала!» — ворковал он, прижимая Дуняшу к себе. А она только крепче обнимала, едва справляясь с накатившим счастьем и ощущением защищенности. «А у нас тут такое! Ужас какой!» — зачастила она, поглядывая на сходящих вниз гребцов. «А это что?» Не удержавшись, ткнула она пальцем в диковинку. «Вездеход», — с гордостью ответил отец. «Сначала лошади тащили, но когда они сбили ноги в ледяной каше, то рычажники взялись за дело». «Обалдеть!» — благоговейно выдохнула Дуня, замечая под слоем грязи, что гусеничная лента была сделана из дерева. Вячеслав огляделся и нахмурился. «А ты здесь что же?» — заподозрил он неладное. «Не как одна». «Да как же?» — возмутилась она и даже негодование изобразила. «Я с тобой». «Убежала?» — насупился он. «Я считал тебя умнее». «Княжича навестить хотела», — призналась Дуняша. «Отец Феодосий сказал, что он бабке своей велел меня не обижать, а она ему оплеуху залепила». «Да такую, что с ног сбила!» «Дела», — протянул Вячеслав. «Поганые!» — поддакнула Дуня и состроила рожицу, когда отец внимательно посмотрел на нее. «И ты нос сунула в эти дела?» «Мимо проходила», — со вздохом ответила она. «Дед чего говорит?» — угрюмо спросил Вячеслав. «Дедушка птицей вещуном заделался в последние дни. Кого стращает, кого умасливает. Ты же не знаешь, нас ведь пожгли!» Лицо Вячеслава закаменело, ноздри раздулись, а глаза сощурились. Дуня скороговоркой отчиталась об убитых, раненых, о тех, кто помог отбиваться, и о месте временного приюта. «Боярин!» — позвал один из рычажников. «Нам куда эту дурищу ставить?» — указал он на вездеход. «На конюшню правьте», — отмахнулся Вячеслав. «Пусть там почистят от грязи». «Отец, а князь чью сторону примет?» — тихо спросила Дуня. «Не знаю, доченька. Не приведи Бог, кому выбирать между матерью и женой».